Глава третья. «Ты что, грустная такая?» Я мотнула головой. «Да ничего, так». «Влюбилась, что ли?» С мягкой улыбкой спросила мама и открыла косметичку. В ней лежали пилочка, маникюрные ножницы, светлая помада, пудра и тушь. Я знала этот набор, кажется, с раннего детства. Каждое утро она готовила завтрак, одновременно собираясь на работу. Как бы ни было тяжело, она всегда приводила себя в порядок, хотя в последнее время под глазами у нее появились темные круги. Мне вдруг захотелось все ей рассказать. Про Глеба, про Юльку, которая вот уже несколько недель крутила перед ним задницей, про Маринку с ее снисходительным «нецелованная». Но я прикусила язык. «Просто устала, мам. Скорее бы уже экзамены кончились». «Кончатся. Куда они денутся?» Мама отложила тушь. «Ты что-то совсем похудела? Смотри, футболка на тебе висит». «Неправда, не висит она. Да и вообще, все это ерунда. Тебе бы самой отдохнуть. Когда у тебя отпуск?» Она отмахнулась. «Мам, ну правда, ты когда в отпуск ходила в последний раз?» «Ну что ты пристала?» Мама обхватила ладонями маленькую фарфоровую чашку. «Вот выучишься, встанешь на ноги, тогда буду отдыхать. Не переживай, Ась. Сейчас лето будет, солнце. Съездим с тобой на озеро». Апрель кончился, наступил май, и тепло все-таки пришло. Но меня изнутри иней покрывал. С Глебом наедине мы больше не оставались. Вел он себя подчеркнуто сдержанно. Вечером я была настроена решительно, но за ночь настрой пропадал, и я опять смотрела на все со стороны. На Юльку, приходящую на дополнительные в коротких юбках. Она наматывала на карандаш локон волос и закидывала ногу на ногу, а когда спрашивала Глеба Сергеевича, в голосе ее слышались грудные нотки. Маринка все чаще общалась с ней и все реже со мной. Я чувствовала себя преданной. «Меня Миша на свидание пригласил», — выдала я, поймала мамин взгляд и добавила. «Два раза уже». В маминых глазах появился вопрос. Я потупилась. «Он прикольный, но это же совсем не то. Мам, а ты папу любила?» «Ты у меня красивая». «А это тут при чем?» «Красивые дети только по любви получаются». «Мам, я серьезно. Почему он ушел, если ты его любила? Или он тебя не любил?» Я знала, что этот разговор не для утра, но заданный Глебом вопрос про отца не давал покоя. Я все больше думала, почему он ушел. Отец, а не Глеб. Мама вздохнула и, взяв свой чай, поднялась. Поставила чашку в раковину. «Он хотел другую жизнь», — ответила она, стоя ко мне спиной. «Другая жизнь — это что?» «Ась, давай мы не будем про это говорить сейчас. Ты в школу опаздываешь, мне на работу пора». Она посмотрела с мольбой и долей раздражения. «Прошу тебя, отложим этот разговор на другое время». Она покачала головой. «Да что с тобой не так, Ась? Я же вижу, что это не экзамены. У тебя все в порядке в школе? Что-то давно к нам Марина не приходила. Вы не поссорились?» Я медленно мотнула головой. Мама еще недолго смотрела на меня, потом поцеловала в висок и скрылась в коридоре. Что она прочитала между моих слов? И прочитала ли хоть что-нибудь? Через несколько минут мама ушла. Я тоже пошла одеваться. Сегодня вечером были дополнительные. И я еще вчера решила, что надену юбку. Не унылую темную, как прописано в правилах дресс-кода нашей школы. Все равно плевать всем, кто в чем ходит. В нашем городке всем было на всех плевать, по крайней мере, порой мне так казалось. Только слухи разлетались со страшной силой. Ведь в отсутствие других развлечений нужно было чем-то скрашивать дни. Выйдя из подъезда, я буквально наткнулась на Мишку. «Привет». Он протянул мне герберу. «Зачем это?» «Просто так. Ты мне нравишься, Ась. Слышал тут, что Серега Иванов к тебе подкатить собирается. Решил, что хрен он получит». Я взяла цветок, скорее, от неожиданности. «Серёга? Я прям звезда какая-то. Это у вас всех весеннее обострение?» «Может, и не весеннее». Он посмотрел в сторону и нахмурился. Я тоже повернула голову и увидела идущего к нам Глеба. «Доброе утро, Глеб Сергеевич!» Он кивнул нам. Сегодня дополнительная Березовская». Шаг его замедлился. «Ты не забыла?» Я мотнула головой. Странное чувство появилось и закрутилось внутри. Солнце было почти жарким, а мне холодно стало. Мишка молчал. Глеб свернул за угол, а меня так и кололо льдинками. «Не надо, Миш. Я хотела отдать ему Герберу. Ты хороший, но...» «Но?» Его глаза блеснули, как и тогда у школы. «Просто не надо. Сейчас другое важно. Надо школу закончить, поступить. Миш, я опять попробовала вернуть цветок». «Себе оставь», — ответил он грубовато. «Экзамены. Увижу с Серёгой, морду ему набью, ясно?» Я театрально вздохнула. Поднесла цветок к лицу, но он почти не источал запаха. Мишка так и стоял рядом. «Пойдем хоть до школы вместе». «Ты настырный. Кое-где еще тлели грязные сугробы. Рядом с ними уже пробивалась трава. Возле дома жмурился облезлый черный кот, и если присмотреться, то и дело на глаза попадались выцветшие фантики, осколки бутылок и другая грязь. Я старалась не присматриваться. Каждую весну так было и будет так же». «Ты куда планируешь поступать?» — спросил Мишка, а я увидела Юльку. Они с Глебом стояли неподалеку от школьных ворот. Она улыбалась ему, и смех ее был слышен даже отсюда. «Ась, ты меня слышишь?» «Я? Не знаю пока», — ответила я. Мы почти поравнялись с ними. «Глеб Сергеевич!» — позвала я громко и в наглую подошла. «Глеб Сергеевич, вы говорили, что я могу обращаться, если у меня возникнут трудности. Я совсем запуталась в экономике стран Латинской Америки. Экономика совсем не мое, кажется». «Хорошо, Березовская», — мрачно сказал он, быстро посмотрев на остановившегося Мишку. «Сегодня мы поговорим об этом». «Угу, спасибо, Глеб Сергеевич». Я чувствовала прожигающий взгляд Юльки. «Вот тебе, стерва». Глеб посмотрел на время и, кивнув нам, пошел дальше. «Тебе не говорили, что нехорошо вмешиваться в чужой разговор?» — прошипела она. «Извини». Я сделала невинный взгляд. Не подумала. «Так вот, думай», — выплюнула она и развернулась на каблуках. Мишка странно посмотрел на меня и промолчал. А мне стало совсем не по себе. От Юльки, от слабости в коленках и этого Мишкиного взгляда. Как-то слишком уж понимающего и тяжелого. Уроки подходили к концу. Откровенно говоря, уже недели две никто о занятиях не думал, только об экзаменах и годовых оценках. Все сводилось к подтягиванию хвостов и исправлению того, что еще можно исправить. Сидя на алгебре, я лениво рисовала на задней странице тетради ромашку. Один лепесток красный, другой синий, третий — цвета розовый металлик, а серединка серебристая. Пририсовала стебель. У доски все еще напрягал мозги, отчаянно борющийся за четверку в аттестате одноклассник. Телефон в сумке завибрировал уже в третий раз, и я все-таки достала его. Звонила соседка. «Мария Евгеньевна», подняв руку, обратилась я к похожей на воблу преподавательнице. «Можно выйти?» Она сделала знак, что я могу идти, куда вздумается. И я едва не выбежала из класса. «Асенька, ну, наконец!» Голос соседки был встревоженным. «Звоню тебе, звоню. Что случилось, тетир?» «Мать твоя, Асенька, с работы вернулась. Бледнющая, губы аж в синеву. Ты бы пришла домой, а то страшно одну ее оставлять. Она, как всегда, говорит, что с ней все в порядке, но...» «Конечно», — перебила я. «Я сейчас». Домой я домчалась за считанные минуты. Тетя Ира встретила меня в коридоре. Ее домашний вид еще больше встревожил меня. Сразу было видно, что она ждет меня в коридоре нашей квартиры. «Где мама?» — спросила я, кидая сумку. Мама была в комнате. «Ир, но зачем?» Голос ее звучал слабее, но с осуждением. «У нее сегодня дополнительные занятия». «Я же сказала, что я в порядке». «Затем», — ответила я строго. «Спасибо, тетя Ира. Вы идите, дальше мы сами». «Уверена?» «Угу». Я присела возле мамы и взяла ее за руку. Пальцы у нее были теплые, сама она бодрилась, но видно было, что чувствует себя неважно. Дополнительные. Перед мысленным взором мелькнуло лицо Глеба, но я запретила себе думать о нем. Все потом ему объясню. «Полежи, мам». Я взбила подушку. Мама смотрела на меня и молчала, и я внезапно увидела морщинки в уголках ее таких еще молодых глаз, печаль в их глубине. «Хочешь, я заварю чай? А хочешь, куплю чего-нибудь? Сбегаю быстренько в магазин. Что ты хочешь?» На ее губах появилась улыбка, и она молча меня обняла. От нее пахло знакомыми с детства духами, с нотками сирени, для меня слишком сладкими, но уютными. «Я и правда полежу. А ты не волнуйся. Посплю побольше, и все станет нормально. Просто голова сильно разболелась. Ничего криминального». Мама стала раздеваться. Я дождалась, когда она ляжет, и ушла к себе в комнату. Консультация по географии должна была начаться с минуты на минуту, но я запретила себе и думать об этом.